Глава 12. Беглец. Лидди. Когда Лидди вышла из дома, она спустилась по лестнице, затем повернулась и вошла в подвал через отдельный вход. В двери, к которой она подошла, была решетка, которая позволяла прекрасно слышать, что происходит в гостиной. Она обнаружила эту дверь однажды летом, когда ей было 8 лет, и с тех пор частенько пользовалась ей. В основном она подслушивала разговоры персонала по воскресным вечерам. Именно тогда она получала всю самую интересную и свежую информацию. Она узнавала имена подростков, которых ловили на том, что они в лесу занимались сексом, курили, да бог знает что еще. Большинство детей были слишком наивны, чтобы догадываться. Макрелям известно практически все, происходящее в лагере. А вот Лидди это понимала и безраздельно пользовалась в своих интересах. Ей было не привыкать к тем странностям, которые она могла услышать. Правда, всегда был риск услышать, например, что-то нелицеприятное и о себе самой. А это не каждому понравится. Взять хотя бы сегодняшний разговор. Лиде не понравилось, каким тоном говорила Марго. Та словно была абсолютно уверена в том, что Лиде никуда не денется, хоть и очень этого хочет. И Марго определенно нравилось, что Кейт почему-то стремится последовать за Лиде. Подобного она боялась больше всего. Может, как-нибудь она заявит, что собирается покончить с собой, а Кейт ее в этом не поддержит и не остановит. И придется либо сделать то, что она сказала, либо униженно сдаться. Последняя часть разговора была попросту скучной. Много кричали, в основном этим занимался Райан. Потом он долго и угрюмо твердил о своей невиновности, снова и снова повторяя, что не имеет никакого отношения к тому, что случилось с Амандой. На это было просто жалко смотреть. Затем ушли Свифти и Марго. Тогда из разговора она поняла еще кое-что. Оказывается, Райан пытался давить на Кейт, чтобы та проголосовала за него как наследника. Сама Кейт говорила мало. Лидия очень даже ясно представляла себе ее лицо, пока та слушала вкрадчивый голос Райана, изо всех сил пытаясь избежать его очарования. Лидия уже понимала, что сейчас произойдет. Кейт была человеком замкнутым, особенно когда речь заходила об ее семье, так что она не сделала бы ни единого жеста, чтобы, не дай бог, не раскачать лодку. Так что, если бы все согласились, Кейт не подала бы свой голос против. Но все равно это был просто блестящий ход обратиться к ней первым. Лидия сделала бы так же. Вдруг Кейт все-таки решит, что должна поступить, как ей сказано. Но даже если она так решит, все равно дело пойдет так, как намечалось. Когда она услышала, как Кейт сказала «я не думала об этом раньше», у Лидии просто завяли уши, так что она надела костюм для бега, схватила телефон, наушники и ушла. К тому времени, когда она добралась до главной дороги, она уже сильно вспотела, зато понимала, как только поднимется на вершину холма, то сигнал сотовой связи станет значительно лучше. Она набрала знакомый номер. «Эй, детка, как дела?» Она почувствовала облегчение. Разговор с Оуэном всегда успокаивал ее. Он всегда был уравновешенным и невозмутимым, что служило идеальным противовесом поселившейся в ней дикости, что даже забавляло. Особенно если учесть то, как он зарабатывал на жизнь. Впрочем, ей подобное вполне подходило. По крайней мере, никто из них не отколет никакого неожиданного номера. Я сбежала с этого говношоу. И все еще бегаешь? Ага. Значит, все действительно хреново. Хотя бегать по холмам было не так уж и легко, она просто растворилась в голосе Оуэна. Как же она жалела о том, что приехала в лагерь. Как же ей хотелось никогда не переживать этих выходных. Как же ей хотелось отправиться домой. «Я за тобой приеду, если хочешь». Прошлой ночью он высадил ее на обочине, не доезжая до моста. Она хотела, чтобы никто не узнал об ее столь раннем появлении. «А разве намечается какой-нибудь рок-фестиваль?» Оуэна, в принципе, можно было назвать почти что рок-звездой. Еще не знаменитость, но вот-вот ей станет. «Я мог бы отложить все свои дела. А мне казалось, что тебе позарез нужны деньги для финансирования записи твоего следующего альбома. Ты ведь начинаешь сходить с обложек. Поищу в других местах. Организую краудфандинг или еще что-нибудь». Она всегда поражалась, как легко фанаты отдают свои деньги якобы для поддержки любого проекта, над которым работает их любимый автор. «Поддержите съемки моего фильма. Помогите моей книге стать изданной. Помогите мне, наконец», — это была вершина ее коллекции, «отправиться в отпуск и дайте заслуженно отдохнуть». Впрочем, она отнюдь не была уверена, что просящим будет дадено по мольбам их. Впрочем, пока проект Оуэна не представлял никаких тайн или незаконных действий, она была почти уверена, что его обязательно поддержат. По крайней мере, до тех пор, пока этот самый проект будет оставаться в рамках законности. А сам Оуэн, похоже, не стеснялся ни в целях, ни в средствах. Лиди это даже смущало, но в итоге она была вынуждена убедиться в том, что в его действиях нет ничего противозаконного. Она видела, как дергались его поклонники из-за возможности созвониться с ним по скайпу, шанса получить его фото с подписью, а в наилучшей перспективе даже личной встречи, если только пожертвованных денег для этого хватало. Впрочем, Оуэн заранее обговаривал пределы поведения во время подобной встречи. Гораздо труднее ей было понять то, как могли чувствовать себя эти совершенно незнакомые ему люди при встрече с ним, где бы она ни состоялась, в ресторане, в театре, просто на улице. «Хорошо, но имей в виду, на сей раз это и близко не будет похоже на свидание». «Детка, ты просто восхитительна, когда ревнуешь». Размахивая руками, Лиди поднялась на другой холм. Она остановилась, чтобы отдышаться, глядя на спокойно жующих траву коров, которые паслись в поле за тонким проволочным забором. «Ты еще на связи?» — спросил Оуэн. «А где же мне еще быть?» «Так мне приехать за тобой?» «Со мной все будет в порядке». «А как насчет Райана?» «Что насчет Райана?» Она ведь прозевала момент, когда Райан схватил ее за руку. И она понимала, что если расскажет об этом, то Оуэн примчится сюда, не успеешь и оглянуться. А она пока не была готова к тому, что мир, в котором пребывает ее дорогой Оуэн, столкнется с миром лагеря Макао. По крайней мере, время для этого еще не настало. «Он опасен, не так ли?» «Ничего он не опасен. Но если именно он сделал это с... как бишь ее звали?» «Аманда. Если именно он сделал это с Амандой, вам, ребят, лучше бы отправиться в полицию. Он мой брат. А какое отношение этот факт имеет к происходящему?» Лиди посмотрела на ближайшую к ней корову. Как проста была ее жизнь. Броди себе по полю и жуй траву день напролет, не подозревая, что тебя откармливают на убой. Может, и среди женщин есть такие же коровы, которых вот-вот съедят». «Сравнение так себе, конечно. Мне никто не угрожает, и в полицию мы не пойдем. Кроме того, эта самая полиция разнюхала все вдоль и поперек сразу после происшествия. Но обвинения так никому не предъявили. Не нашлось достаточного количества доказательств, чтобы это сделать. Так они говорили. По-моему. По-твоему? Мне тогда было всего 12, и я ничего не понимала в происходящем, да и никто из нас не понимал». Лиди вспомнила, как она беседовала с детективами. О том, что ее родители должны были сопровождать ее, ведь она была несовершеннолетней. О том, что все ощущалось как забавная игра, в которой она выигрывала. Лиди всегда была хороша в том, чтобы скрывать секреты. А где ты была той ночью, Лиди? Неужели все время не отходила от Кейт? А как ты относилась к команде? «А против кого именно было недостаточно улик?» — спросил Оуэн. Лиди больше не хотела говорить об этом. Ей... просто хотелось бежать. «Лиди, ты еще на связи?» Она отодвинула телефон подальше и громко заговорила. «Оуэн, я не слышу тебя, здесь плохой сигнал. Попробую набрать тебя попозже». А потом она повесила трубку. Аманда, 23 июля 1998 года, 6:00. «Меня нашли близняшки. Даже не знаю, что они делали на Secret Beach. Позже в сопровождении родителей они рассказали полиции, что искали цветы для проекта лавки ремесленных изделий, над которым они работали. Звучало это странно, и тем не менее задолго до сигнала к побудке эти двое рыскали по району, куда им запрещалось отправляться без сопровождения взрослых. Но, во-первых, им было по 12, а во-вторых, они были детьми владельцев лагеря, так что это давало им определенный иммунитет от чрезмерного постороннего внимания. Я слышала их. Слов было не разобрать, просто голоса. Панический шепот. Шорох их шагов по высокой траве, которой порос пляж. Потом я услышала слово «неприятности». Думаю, что его произнесла Кейт, хотя, скорее всего, я сама себя в этом убедила, поскольку это было наиболее вероятно. Не в силах ничего предпринять, я сильно обозлилась. Выходит, они больше переживали, чтобы не попасть в беду самим, а на мое спасение им плевать. А я-то думала, что была для них почти как сестра. Кто-то из них упомянул о мертвецах. что-то типа «мертвое тело» или «мертвая девушка». И я закричала. Я жива. Но этот крик звучал лишь у меня в голове. Они не могли меня услышать. «Помоги себе сама», — подумал я. «Сделай хоть что-то». Но мир, полный боли, словно застыл вокруг меня. «Ну хоть сдвинься с места, тронь что-нибудь». Я собрала в кулак всю свою волю, и моя рука слегка пошевелилась. Мне казалось, что я отчаянно машу руками, но я понимала, что принимаю желаемое за действительное, однако я по-прежнему прекрасно слышала их голоса. Я видела, как ее рука двигалась. «Что? Да нет же, дурочка, тебе просто почудилось. А вот и нет, я серьезно, Лидди, она сдвинулась. Я хочу посмотреть, а вдруг она еще дышит? Как это? Тише!» К моему рту прижалась ладонь еще сильнее, затруднив мое дыхание. «Что ты делаешь?» «Ничего не чувствую». «Какая же боль! Какая адская боль!» «Ну же! Нужно двинуться! Двинуться! Двинуться!» Я снова пошевелил рукой, кто-то закричал. Рука, накрывавшая мой рот, исчезла, а потом все стало черным.